новость о том, что в новой радиограмме Пасунен передал информацию о том, что он выступил в парламенте с анализом обстановки на фронтах, так как Гитлер потребовал от финских войск проявить активность на своем участке и хоть как-то помочь окруженной 11-й армии, заставила меня в Оре даже. Шли упорные бои с эсэсовцами 2-го танкового корпуса, которые пытались вырваться из мешка и выйти на относительно плотную дорогу, которая казалась им спасением. Я готовил управляемые сюрпризы вдоль дороги, как делали в Афгане духи, на случай прорыва немцев. Но войска 2-й ударной стойко отражали атаки еще сытых немцев. Передав дела Василию Сарову, я поехал в штаб корпуса и домой. Там ждала еще одна новость. О ней можно было не спрашивать. Ликующие глаза Хун все выдали. Саша прислал сообщение о том, что прошел фильтровку и легализировался в пригороде Упсалы. Ну и прислал письмо Хун по известному каналу. Вернется, получит выговор. Саша пристроился работать сторожем яхт-клуба в Упсале и подрабатывает в ресторане «Скархольмен» официантом. Я передал всю информацию в Москву, и в тот же день мне приказали прибыть в ГРУ. Основной новостью было то обстоятельство, что доклад Пасунена нашел поддержку у главы парламентского большинства Рамсая. То есть слепая вербовка удалась. Получилось изменить мнение действующего министра Финляндии. А это обстоятельство серьезно может повлиять на дальнейший ход событий на карельском участке нашего и соседнего карельского фронтов. Маятник истории пришел в движение. Панфилов принял меня в том же кабинете. Глаза усталые, красные от бессонницы. «Отставить», — приказал он, отменив мою попытку доложиться по уставному. «Проходите, садитесь, Максим Петрович. Разговор у нас долгий. Зовут меня Алексей Павлович. Пришло время познакомиться по-настоящему, полковник. Расскажите о себе». «Часть моих воспоминаний, Алексей Павлович, стерта немцами в июле 41-го. Я знаю, так и не вспомнили ничего». «Узнал о себе много от других людей, а память нет, память не восстановилась. Матери и отца в городе нет, в дом попала бомба. Зацепиться не за что. Отдельные разговоры с сослуживцами по школе ничего не дают, не помню ничего. Так что все, что происходило до 4 июля 41-го года, знаю только по анкете и автобиографии». «Ничего страшного. Люди, вас знавшие в тот период, характеризуют вас положительно, хотя отмечают, что некоторыми навыками, которыми вы сейчас свободно владеете, вы не обладали. Ну, например, никто не помнит, чтобы вы владели английским языком, но при этом в совершенстве знали финский. Сейчас положение строго наоборот. Немного владеете финским, но свободно говорите на английском и немецком. Тем не менее, отпечатки пальцев совпадают идеально. Роговица тоже. Но в ней есть изменения, связанные с контузией. Ряд радужек потемнел. Однако все врачи, которых мы привлекали к этому исследованию, однозначно определяют вас как Иволгина Максима Петровича. Но, собственно, я не об этом. Пусть это удивляет врачей и психологов. Мы будем пользоваться этим феноменом. Как вы считаете, вы готовы работать в Швеции? Нелегально? Да. Нет, не готов. И, если честно, не хочу уходить с фронта. Мне кажется, что я нужнее на своем месте. Фронтовая разведка, проведение фронтовых операций, чем при сборе информации по вероятному противнику, и тем более в нейтральной стране. Честный ответ, Максим Петрович. Но то, что вам удалось сделать по Финляндии, необходимо развивать. Сейчас в нее вцепятся спецслужбы всех стран и будут тащить ее в свой лагерь. Не будем забывать о том, что наш союз с Великобританией и Америкой носит сугубо временный характер. а требуется сделать из Финляндии нейтральное государство с дружественным нам режимом, так чтобы в дальнейшем не возвращаться к этому вопросу. Двух войн достаточно. Есть мнение поручить вам это направление. Для этого вам надлежит выйти на непосредственный контакт с теми людьми, которых вы привлекли к этому процессу. Так что в Швецию придется лететь. И нелегально. Но там же работает Овечкин. Уровень не тот. Просто командир взвода, силовик. Боюсь, что переиграет его Пассонен. Или сдаст либо шведам, либо немцам. А вас он сдавать не будет. Он знает, кто вы. И, несмотря на вашу молодость, вы начальник финского отдела. От вас во многом зависит его дальнейшая судьба в послевоенной Финляндии. Он эту ставку уже сделал. Теперь наш ход. Наш. Но почему нелегально? Потому что быстро перебросить вас туда невозможно. Есть только один ход. Наша резидентура в Швеции ведет одного коммерсанта из Португалии. Есть мнение, что он работает на Абвер, но работает аккуратно и еще не попадался. Произведем его подмену. В случае, если переговоры будут удачны, вы и Овечкин уходите морем. Мне откровенно не нравится эта идея. Вариант отхода примитивен. Лодка может не дойти либо туда, либо обратно. Проще приехать в Швецию легально, хоть в составе делегации, хоть на работу, в торгпредство или посольство. А там уйти и возвращаться легально через посольство. А Сашку возвращать через Финляндию после завершения войны с ней. Не хотелось бы мне раскрывать тебя в шведском посольстве. Но делаем документы на другое имя и слегка меня во внешность. Форму снимем. Хорошо. Он снял трубку и куда-то позвонил. Через полчаса я был перекрашен, на мой нос нацепили очки, сбрили усы, сфотографировали это безобразие и начали готовить документы на представителя главстанкоимпорта. Если англичане выдали визу в тот же день, то нейтральная Швеция тянула с ответом, как могла. Товарооборот со Швецией у нас упал настолько, что приезд нового представителя в торгпредство выглядел уж больно подозрительно. В общем, начальник был прав. Требовалось лететь нелегально, но вот возврат был очень затруднителен, почему Панфилов и склонял меня к работе в Швеции надолго. Если шведы будут тянуть и дальше, то у него лопнет терпение, и все пойдет по его варианту. Меня выручил Пассонен, с которым продолжалась постоянная работа. Узнав, что шведы не дают визу, он сказал, что документами и визой обеспечит он. Фотография у него есть. Пришлось возвращать волосам естественный цвет. А усов в школе у меня не было, по уставу.